показывает влияние на эту структуру, на политическую борьбу экономического роста. Анализ серьезных социально-экономических проблем содержится в вышедших за последние годы работах Рамзеса, Целищева, Маркарьян, Добровинского, Арфенова и других. Соображения, высказанные этими авторами, использовались нами для уточнения содержания пятой главы книги. Большой интерес для нас с точки зрения подходов к решению социально-психологических задач представили книги социологического, этнографического, общеполитического плана. Одной из них является книга «Японцы на рубежах», написанная журналистом-международником Владиславом Дунаевым. В этой книге автор основное внимание уделяет проблемам, возникшим в тот момент, когда Япония оставила позади пик бурного промышленного рывка и вступила в полосу сначала неуверенного, а потом довольно стабильного, умеренно прогрессирующего производства. Автор со знанием дела дает зарисовки рядовых японцев. Здесь и уникальность их поведения, и групповая психология, и любование природой, и трудовой процесс. В книге содержатся сведения о социальных ценностях японцев, об их отношении к потреблению. Дунаев не оставляет сомнений в том, что жизненный уровень населения японских островов повышается, что экономика страны неуклонно идет в гору. На этом фоне выглядят несколько неожиданными, довольно-таки мрачные выводы Дунаева о неминуемом нарастании кризисных явлений. Этого несоответствия удалось избежать Владимиру Цветову в его книге «15-й камень сада Рюанзи». Массовый советский читатель с удовлетворением встретил эту книгу. Она быстро исчезла с прилавков книжных магазинов. Автор книги, также журналист-международник, проработавший в Японии много лет, с глубоким проникновением в своеобразие японской жизни рассказывает о специфике социально-экономической жизни страны восходящего солнца. Мы встречаемся с описанием японской системы управления, положения работающих женщин, мотивов и стимулов японских работников и многих других сторон японской действительности. Название книги глубоко символично. Сад Рюанзи – одна из достопримечательностей японского города Киото. Это не сад в нашем понимании, а тщательно спланированный хаос из 15 необработанных групп камней, разбросанных по белому песку. С какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, он всегда видит только 14 камней. 15-й камень оказывается вне поля его зрения. Цветов с похвальным откровением подчеркивает, что, рассказывая о Японии и японцах, он сумел описать лишь свои 14 камней, то есть рассказал лишь о том, что видел. Наши знания о Японии, справедливо указывает Цветов, станут полнее и справедливее, чем больше мы отобразим комбинаций из 14 камней. Наверное, не каждое из наших толкований внесет до конца ясность в японское зазеркалье, однако все они будут содержать зерна истины. Постичь суть каменного хаоса, сотворенного человеческим разумом, заключает он, можно, лишь очистившись от предвзятых стереотипов. Даже наш, по необходимости беглый обзор, свидетельствует о богатстве сведений и суждений по разным проблемам национального характера японцев, сосредоточенных в различных работах философов, историков, этнографов, литераторов. В этих работах отражена социальная история японцев и показанные доминирующие черты их поведения. Основанные на достоверных фактах, эти работы дают нам возможность оценить многие аспекты всех сторон современной общественно-политической и обыденной жизни японского народа. Авторы настоящей книги поставили перед собой задачу показать Японию и японцев такими, какие они есть. Мы, конечно, понимаем, что отразить полностью японское зазеркалье нам не удастся. Слишком силен субъективный взгляд людей на порядок вещей и социальный процесс. Однако мы сделали попытку преодолеть свой субъективизм с помощью рассуждений тех авторов, краткий обзор работ которых только что сделали. Естественно, мы не ставили перед собой задачи дать анализ всего, что написано у нас про Японию.